Не тут же, брезгливо оттопырил он губу. Так дела не делаются. Вы слушаешь меня внутри, махнул рукой он. И рыло твое наглое там начищу, благожелательно сообщил я. Да ты вообще понимаешь, кто я? Вытаращился на меня Лощеный. Конечно, нет, хмыкнул я. Ты же не представился, и глупости говоришь. Ладно, заходи, представляйся и вали. 10 минут, или вали до завтра, озвучил я. Как-то мне в этот момент мне очень к месту вспомнился андроид Феликс Петушинский из Сабинки. Так-то я могу матом послать, но непривычно, все-таки. А у Феликса получалось плавно, ровно, матом не ругаться, а разговаривать. И вот лощеная и хамская рожа посетителя прямо побуждала с ней общаться как Феликс. Глава 19. Пираты 25 века. Свет, он ненадолго, озвучил я, заблокировав лощеного типчика в дверях, не пуская в мастерскую. Говорит что-то важное, с нами связанное. Да, а до завтра не ждет, недовольно осведомилась Света, высунув голову. Пару минут, заверил я. Ты кто? Поинтересовался я у надувшегося визитера. Я Егор Мухин, выдал типчик, задрав нос. И что тебе, Егорушка, от нас надо-то? Через четверть минуты тишины после этого начал звереть я. Жор, да выкини его от нас, на самом деле. Резонно высказалась Светка. Вы совсем идиоты, выпучился Лощеный, но на мою руку, протянутую к его лацкану, зачастил. Я, первый секретарь развлекательного кооператива «Эйфория», сочувствую этому кооперативу, честно высказался я, продолжая примиряться к лацкану. Жор, погоди, напряженным голосом высказалась Света. Это наркопритоны, не наркопритоны, а заведения с расширяющими сознание веществами. Понял, все понял я. Шел вон, пока цел. Ты, Верхозов, плохо понимаешь, с кем говоришь. Ты и твоя девка крупно задолжали кооперативу «Эйфория». И когда это мы успели? Несколько удивился я. Бандитское нападение с массовым убийством на колхоз Хренова. Выживший тебя опознал. И ты, ай, ухватил я Лощеного за лацкан, приподнял. Ну, космотруд халтуру не делал, все-таки. Развернул, приоткрыл дверь. И с оттяжкой, почти в полную силу отвесил Лощеному пинделя. Тот с противным писком покатился вдаль, ну и я, полюбовавшись, закрыл дверь. Урод наркоторговец, блин, знаешь, Жора, а вообще, могут быть некоторые сложности. В торговом районе, задумчиво протянула Света, от этого урода, урод он, конечно, урод, но их поганая эйфория никаких законов Столидара не нарушает. 10 наркопритонов, большие прибыли у них, влиятельные, и что, уточнил я, ну увечат они народ, а властям Столидара на это плевать. Но нам-то в чем сложность? Жопы, Жора. Большие жопы. Хотя по законам Столидара все их претензии выеденного яйца не стоят. И в жопу их, с их жопами. И вообще, на чем мы остановились? Целенаправленно потопал я к нашему спальному закутку. Правда, наутро Светка предложила. Да и я признал правильность выяснения, кто такие эти эйфорийцы. Ну, раз уж я их урода начальника выкинул. Да и вообще, выходило, что мы про них ничего не знаем, а раз они какие-то там претензии выставляют, знать разумно, хоть и противно. Вернувшаяся подруга озвучила такую информацию. Эйфорийцы существуют только в торговом районе, в остальных местах их продукция под запретом. 10 наркопритонов, пользующихся популярностью среди слабовольных дураков, немалые деньги и очень дурная репутация, то есть, их если не прямо боялись, то опасались. С людьми, конфликтовавшими с этими уродами, случались нехорошие вещи. Причем, махновщина торгового района не проводила каких-то там расследований. Охрана охраняет, ну а что вне их зрения случилось, никого не волнует. Ну а лощеный урод, хамски ввалившийся к нам, и вправду был удивлен, судя по разговорам корреспондентов, Светы мы должны были ему чуть ли не в ножки падать и спрашивать, чего ему изволится. Уроды, в общем, подытожил я, от безнаказанности охеревшие и больших жоп. В целом, так, Жора, но поаккуратнее нам быть не помешает. В принципе, парочку турелей защитных лазеров можно поставить, прикинул я, когда достанем. А пока, Свет, ну чего нам опасаться, что нападут на мастерскую. Так наш жлоб-хозяин на плате наемникам не экономит, а отряд охраны и вооруженный сам по себе немалый. Лично нам, Жора, ты по хулиганским местам Столидара ходишь, ну, где охраны нет, нет, Жор, и я нет, Света, а значит, нечего нам бояться, кроме разве что какой-то тайной диверсии, вот к ней и будем готовы, все проверяем, осматриваем, вне Столидара не думаю, я нам такую башню на колесах сделаю, что нас пусть боятся, Потер я руки. В общем, решили профилактически осматривать мастерскую, во всякие подозрительные места не соваться, и плюнули на наркоторговцев. Жаль, что мысленно. А дел у нас хватало и без того, прямо скажем. С теми же станковыми рельсами начал возиться, а это не хухры-мухры, на глазок не сделаешь. Да и с расчетами куча переделок была. Все же у нас не завод полноценный, с оборудованием, а кустарная мастерская. И пару дней мы с этим валандались, да и кузов я рассчитывал. Тоже, вообще-то, очень важная вещь. С учетом козлов и прочей пакости моделировал и выходил вообще больше округлый огурец. Чтоб удары по касательной приходились. Внутренняя каркасная структура тоже сложная и мощная. В общем, много возни выходило еще на этапе планирования. И вот на третий день дождались мы отвала катеров от сходин мастерской. Починил, оттестил все. Ну и какие-то дядьки, катера пригнавшие, их уводили. То ли арендаторы-рыбаки, то ли наемные работники-дылды, я не в курсе. Хотя с учетом эйфористых уродов стали мы со Светкой за ними приглядывать пристальнее. Так вот, отваливают они, я уже думаю опустить створу тонкого металла, сходни прикрывающую, как вижу какую-то непонятную фигню. Напряг глаза, ну, если не офигел, то удивился. Где-то в полукилометре от нас по Печоре гордо плывут какие-то гуси-лебеди, в количестве 3 клювов. Ну плывут и плывут, где еще им плавать, как не по реке. Вот только их с полукилометра более-менее видно. Я прикинул размеры, какие-то чудища несусветные выходят. Башки над водой метрах в 2-3. Ты чего, Жора? Поинтересовалась причиной заминки Света. Во, всеобъемлюще ответил я, потыкав троицу гигантов вдали. А-а, гуси, опасные твари, но только на земле, пригляделась Светка. Так они же здоровые, как сволочи, озадачился я. И на воде должны быть опасны. Нет, мутировали, помотала головой Света и рассказала. Гусятина сохранила свой сволочной, щипательный характер. Вот только выросли неприлично, и башка с клювом покрылись острыми чешуями, и даже часть шеи. Летать разучились совсем, но крылья не пропали, а стали намного сильнее, и стал гусь засадным хищником в прибрежных районах. Засядет рядом с водопоем или бродом, напряжет свои мускулистые крылья, и бросится на жертву. Если небольшая, то просто забьет, защиплет, да и сила прыжка немалая, на 5 метров прыгали. А если добыча опасная, то стесывает своими чешуями кожу, шкуру, броню и убегает от подранка или в воду, или в кусты, и ждет, пока жертва от потери крови скончается. Но нападают только на одиночные жертвы. Например, на пару человек, даже не рядом стоящих, не кинется, подытожил рассказ Света. Да, неприятная птица выходит, но и не самая гадкая. Те же куры, с копом, попротивнее будут, констатировал я. В общем, да, так и есть, признала Светка. Стоим, смотрим на гусей, ну, далеко они, да и вообще пейзажем любуемся. И тут вижу, какие-то суденышки, чуть ли не водные мотоциклы, штук 30, не меньше, вдоль от берега закладывают дугу. Плотно держатся, довольно далеко от нас, но дуга. Ну в общем, черт знает, паранойя или нет, но дуга-то к нам выходит. Свет, что-то мне это не нравится, начал было я, оказавшись в сторонке, за стенкой. Мне тоже, Жора. Минимум 60 человек, лазерники, дальнобоя не вижу, с противоположной стены бросила Света. А я судорожно думал, что нам делать-то, потому что дальнобоя и у нас под рукой нет, защитные лазеры не активированы. Опустить заслонку, так она из жести, по сути, это лазеру секунду прорезать. Да и был ли дальнобой у нас, а толку, у нападающих 6 десятков излучателей, причем расстояние, пара сотен метров и сокращается. Тут и форсаж не поможет. А если с лазером, так уже видно, броня на нападающих глухая, отливает зеркальным на полуденном солнце. Это лазер не помощник, блин, а что делать, бежать, ну как не хочется-то, у нас столько труда и сил вложено, сломают же, сволочи. Но и помирать из-за барахла, глупость несусветная, так, надо их огневую мощь нивелировать, но, Свет, я сейчас дымовуху рвану, как только облако появится, хватай рельсу. В дымопылевом облаке их выцелить сможешь, не слишком далеко, но смогу, сделаю, Жора. А я рванул к коробке, оставшейся еще от хреновых бандитов. Гранат у нас там прибавилось, хотя и немного было. 2 дымопылевые, 1 фугасная и 4 осколочные. Прикупили еще на базаре, да и 1 дымовуху в Столидаре взяли, пригодится, мол. Вот и пригодилось, хмыкнул я. Мой бросок нападающие встретили сеткой из лазерных лучей, обожгли щеку, но на этом и все. А я укрылся за боксом с гранатами, без всякой радости осознавая, что, если лучи попадут в наш арсенал, меня просто в клочья порвет. Лазеры – это не механический удар, а температура, и осколочные гранаты точно сдетонируют. Так что я очень торопился и подорвал обе дымовухи буквально в пару секунд. Одну, фактически у нас под носом, закрывая мастерскую облаком. Вторую, откинул на пару десятков метров вдаль, по направлению к нападающим. Послышался топот светы, явно метнулась к рельсе. А я с осколочными в двух руках ждал, и дождался. Нападающие гады стали, от большого ума, пробовать лазерами прочность дымопылевого облака. Придурки, но мне удобно чертовски. Теряющие силу буквально в считанных метрах от излучателя лучи были прекрасно видны. Бордовые, пронзающие непроглядную серо-черную хмарь дымовухи. И пара осколочных гранат полетели в точке максимальной концентрации стрелков. Результативность непонятна, но вой был слышен, как и мат, сука. Раздался крик. Все равно вам пи, дец, уроды. Сам урод и сука. Вступил в переговоры я. И вот сейчас еще парочку подарочков. Ха-ха-ха. Пробило меня на истеричный смех. Была надежда, что нападающие просто отступят, так что кинул я оставшиеся гранаты. Взрыв и маты повторились, да и светка начала, судя по потрескиванию и шелесту, работать рельсой. Ни топыри не отступают. Не сопротивляйтесь, умрете быстро. Мы обязательства перед заказчиком выполним в любом случае. Послышалось из облака через полминуты вопли и мата. Да осталось-то вас, придурков, сколько? Ехидно поинтересовался я, вглядываясь электрозрением. Оставалось много, причем не всех я различал. 40 уродов минимум, в хорошей броне. А сейчас я еще гранат, бойся. Послышался рев от нападающих, а я буквально рванул к сходним. И, в прыжке, ориентируясь на движение поднявшихся в электрозрении фигур, отбил пару гранат к нападающим. Тут мне очень ударостойкость помогла, а то была бы совсем беда. И так в бочину осколок словил. Куртку не пробило, но удар чувствительный. Су-у-ка-а. Истерично раздалось сквозь мат от нападающих, пока еще несколько фигур сыпались вниз, теряя электроактивность вместе с жизнедеятельностью. И Светка не щелкала клювом, а щелкала рельсой. Уже 3 с чем-то десятка, хорошо, в рукопашную. Заревел голос, намекающий, что нападающие сдаваться не планируют. Ну а мне, встречать, подумалось мне, пока я отцеплял служку. Первый водный мотоцикл подплыл с одним седаком и поплыл дальше, но уже без управления. Взмах служки отправил пустую башку сволочи на дно, а туловище отправилось по своим делам, видимо, и не заметив потери. Второго седока на мотоцикле не было, а я начал фигеть. Тут, блин, минут 5 война полноценная. Где эти наемники трахнутые, защитники зажопные? Но времени на мысли не оставалось. К сходним скользнули уже 3 мотоцикла с полными экипажами. Причем водители начали садить по мне лазерами, а вот седоки аж привставали, со знакомыми вибропилами «Союз-10» в руках. Лазеры, не страшно, но неприятно. Ожоги могут быть, но даже не ослепят, химеризация не подведет, дым плотный. Да и они, не я, в силуэт целит, в дыму почти слепые. А вот седоки, да, рукопашная. Ну повоюем, посулил я, с хеканьем перерубая пополам прыгнувшего с занесенной вибропилой над головой придурка. И завертелась, Светка все правильно делала, стреляла и стреляла. А я метался, как бешеный, по сходним, рубил, колол, матерился от ожогов. Честно говоря, потерял счет времени, просто делал нужную, но грязную работу. Защищал будущее и нас от паскудных уродов. Из этого состояния меня выбило удивление и боль. Фигура, в броне, которую удар служки должен был располовинить от правого плеча до левого бедра, просто покачнулась от этого удара. А лопатка просто отскочила, чуть не сбив меня с ног от воздуха. Его «Союз-10» чиркнул по моей руке, не отрубил, к счастью, но мякоть с тыльной стороны ладони подстисал. И не пустота, что-то в электрозрении, марево. Похрен, физику никакое марево не обманет. И, пригнувшись, рванул к фигуре, одновременно нанося кулаком снизу вверх, на всякий. И жало, видно подсознательно, выпустил. А окруженный непонятным маревом урод повис на моем кулаке, насаженный на жало подбородком. Туда и дорога, откинул я труп в реку, сплюнув вслед и оглядываясь. Врагов в округе не наблюдалось, а вот в электрозрении было неважно, пара десятков, то ли их было больше, то ли мне мои подвиги почудились, что очень вряд ли, их последствия болели и ныли, но два десятка врагов не приближаются, а дымопылевое облако развеивается, уже на 5 метров отчетливо видно. Дым кончается, Жора, негромко произнесла Света, и болтов нет, не страшно, их всего пара десятков. Намеренно громко крикнул я, опуская служку в подвязную и беря лазерник в одну руку, а как, в другую. Форсаж, Света, им пидец, придуркам, дополнил я, как объясняя подруге, так и надеясь уродов, все же отпугнуть. Потому что расклад против 20 уродов с лазерами, в броне, с лазером и курткой кстуш, шансы, есть, но именно шансы, причем небольшие, несмотря на боевой форсаж. Уроды, сволочи упорные, не отпугивались, облако развеивалось, Светка вытаскивала тип, тоже верно, хоть и патронов для него у нас кот наплакал. Ну а я готовился активировать форсаж и бегать и стрелять, других вариантов не было, и вот уже мелькнула пара лазерных лучей, уже не бордовых, а ослепительно-рубиновых в дымке, загудел подготавливаемый к стрельбе тип, как вдруг, стойте, раздалось от нападавших, контракт отменяется, заказчик мертв, мы уходим, не стреляйте, чего, немножечко охренел я, но выстрелов не было, и фигуры на водяных мотоциклах начали удаляться, ни хрена не понимаю, ошарашенно заключил я, Свет, ты что-то понимаешь, ни хера я не понимаю, Жор, весело послышалось от подруги, но нам, похоже, чертовски повезло, что этот заказчик сдох, это да, не мог не согласиться я, и тут я услышал сверху негромкий, почти неслышный рык, протяжный такой, явно от живого, вскинул оружие, глаза, ну первая мысль, уроды нас решили в обход убивать, но взгляд наверх показал картину, от которой стрелять не хотелось, на краю крыши мастерской, в паре метров позади меня, на фоне солнца, бьющего в спину, стояла сгорбленная, приземистая фигура, кажущаяся из-за этого солнца огромной, антропоморфная, но явно не человеческая, не те пропорции, да даже шерсть по телу, колышемая ветерком, прекрасно видимая в солнечных лучах, и острые уши, волка или собаки на голове, а в руке, или лапе, фигура держала оттяпанную голову, с выпученными противными и мертвыми глазенками, с поганым языком, вываленным из пасти, и хорошо узнаваемая башка это была, Егор Мухин, паразит такой, дохлый, что и к лучшему, спасибо, Бига, с искренней улыбкой поблагодарил я знакомого тамбовского волка, на что он радостно тявкнул, бросай гадости иди сюда, продолжил я, убирая оружие, Бига кивнул, швырнул башку наркоторговца в реку, где она булькнула, но не потонула, как всякому дерьму и положено, а сам пес, зацепившись за край крыши лапами, скакнул на стену, а от нее, ко мне, опустился на четвереньки передо мной и смотрит своими голубыми глазищами, вот прям так и читается, я все правильно сделал, хозяин, все правильно, Бига, аккуратно погладил я счастливо взвизгнувшего пса по голове, ты, молодец, и оказался сбит с ног, с лицом, вылизываемым повизгивающим псом, я бы даже приревновала, раздался довольно ехидный Светкин голос, но Бига и вправду, молодец, из-за этого урода, спасибо, озвучила она, подойдя и слегка погладив пса по голове, Бига дернулся, но неудовольствия проявлять не стал, приняв поглаживание как должное, вот и хорошо, довольно улыбался я, но работы нам надо сделать много, и еще, у меня появились очень неприятные вопросы, подумал я, чувствуя, как улыбка превращается в оскал, не хуже, чем у тамбовского волка, глава 20, внесите щупальце. Через пару минут пес меня отпустил, и даже благодарно принял кусок мяса, для себя хранил, но для спасителя, не жалко. А вот у меня, пусть я немного успокоился, был очень актуальным вопрос к мудакам-наемникам. Нас тут смертью убивали не меньше получаса, а эти развагинии, даже не чешутся, сволочи. Женщины легкого поведения, я чертовски зол и сейчас пойду доносить до них свое неудовольствие. Жор, ты куда? Осведомилась Света. Да и Бига от отбивной оторвался, вопросительно подняв ухо. Да есть у меня к наемникам местным пара вопросов, Свет, честно ответил я. Бига, тут сиди, на всякий случай сообщил я псу. Я скоро, на что собак умудрился состроить морду скептическую, но кивнул и вернулся к пропитанию. Угу, поняла, я пока прибираться начну, кивнула Света. Жор, ты только не прибей их там, ну не дурак же я, нам еще в Столидаре, да и в мастерской. «Кучу дел переделать надо», — ответил я, топая из мастерской, и чуть не сорвался, десятка наемников, в броне и при оружии, с интересом смотрела на ворота мастерской. «Уроды, блин, доброго вам дня, защитники-заступники», улыбнулся я так, что аж затрещали щеки, и потопал к ним, поглаживая служку. «И стволы не трогайте», все так же улыбаясь, сообщил я, а то что-то задергались. «Раньше надо было за них хвататься, а сейчас только хуже будет. Свинобой, да что ты на нас смотришь-то так?» Вдруг высказался из-под забрала, видно, главный этих охранничков. «Я, Георгий, для вас, Георгий Андреевич», определил рамки я. «А смотрю я, наемник, мало, что не сплюнул я на землю, потому, что тут бой почти полчаса шел. Там, куда вы гляделками своими бесстыжими уставились, и где вы были, ты это, сви, Георгий». Поправился после моей гримасы наемник, нам за охрану платишь, катерная мастерская, оплачена, указал он на мастерскую, ее защищаем, к нам не топыри подошли, честь по чести, обязательства взяли, если ущерб мастерской будет, то возместят, со штрафом, а за тебя мы воевать не нанимались, надо, плати, и порядок в районе вы не поддерживаете, оскалился я, так в торговом районе, а ты с нетопырями на воде бился, и как, всех перебил. С интересом поинтересовался он. «Иди нахер», — ограничил я рвущийся изнутри мат, и пошел в мастерскую. «Уроды, конечно, зрелище себе нашли, сволочи толстозадые». Но сам читал и возмущался, махновщина, мол, вот она и есть, в чистом виде. И если по букве обязательств, эти сволочи и вправду не при делах. Вернулся в мастерскую, вздохнул, успокоился. Светке объяснил, что и как, Бига тоже в стороне сидел, ушами шевелил. «В общем, черт с ними», — подытожил я, — «нам тут жить, немало времени, кстати, и холода на днях начнутся», — сам вспомнил я, пока же была удивительно теплая осень, но учитывать, что ради нас они пальцем не пошевелят, надо, ну, Жора, что они нам помогать будут, я и не рассчитывала, с чего ты взял, что будут помогать, да дурак потому что, — буркнул я, — подумал, что как милиция, ладно, давайте разбираться, что у нас плохого. А плохого, на удивление, ничего и не оказалось особо. Несколько оплавленных полос на внутренней стене мастерской, ну и заляпанные нетопыренными остатками сходни, что решилось простым окатыванием их водой. В остальном, все целое, только боезапас перевели, да гранаты. И вот, закрываю я уже створки, отсекающие мастерскую от реки, как заваливается наш длинновязый и жаднющий хозяин, Валентин, чтоб его, Поликарпыч, с физиономией, от которой скисло бы не только молоко, но и печора, если бы предусмотрительный я реку от скисания, опустив створы, не уберег. «Что вы тут устроили?» – заверещал он с порога. «Убытки. Нахер иди, валя», уже не особо бесясь, под тихое рычание Бига, озвучил я. «Твои станки и мастерская, в порядке. Не нравится что-то, завтра нас тут не будет, и даже судиться будем», – вклинилась в разговор Светка, похлопывая ресничками. «У нас в договоре пребывание в лодочной мастерской за 4 часа в сутки, в судоходный сезон, Валентин Поликарпыч, и зимнее время мы своими трудами оплачиваем. Ну а если прогоняете, так мы только за, контракт есть, его совет торгового района с удовольствием почитает. Вы да свои проблемы в моей мастерской оплатите наемникам этим ленивым, чтоб они эти проблемы в мастерскую не пускали», — возмутился я. «Я тут работаю, на вас, тоже, а мне мешают работать у вас. Идите нахрен, Валентин Поликарпыч», — несколько смягчил я изначальный посыл, «и разбирайтесь с охраной, к которой мы отношения не имеем, и не тратьте наше оплаченное трудом время». «Кыш-кыш», — дополнила Светка. Поликарпыч цветом лица стал, как лазерный луч в дымопылевом облаке, побегал по мастерской, позыркал, да и ушел, хлопнув дверью. «А я и не знал, что в договоре пункт такой есть», — признался я Светке. «А его и нет, Жора. Но там есть сроки, а это, подразумевается, если не оговорено отдельно», — ответила подруга. «А в плане уйти, ты серьезно? Ну а что нас тут держит, Свет? Жопы уже есть, и она обменник трудится. Скоро и на продажу обмен вещи появится. Я вот только сейчас понял, что время появится». А так-то 4 часа светлого дня, много, не то, чтобы жалко, но у нас в планах окрестные города, критично становится. Так что в том, чтоб снять помещение и его оборудовать, причем не в этом противном торговом районе, а в том же Мутанском квартале, почему нет? Ну, положим, в Мутанском квартале бардак почище, чем тут, отметила Света. Но в принципе, нормальная позиция, покивала она. «Вот спасибо, вот пожалуйста». Прибрались и со следующего дня занялись делами. Внешне все вообще выглядело, как будто бойни этой не было. Тот же дохлый Мухин, вообще непонятно, как его Бига пристукнул. Даже слухов не ходило, что мы его прикончили. Ходили не слухи, а уверенность. Как и что на нас не топыри напали, а осталось от них четверть состава, а на нас не царапинки. Ну а у меня появилось дополнительное дело, свой угол Бига сделать. Пес ко мне привязался, ластился и помогал, вплоть до того, что за пару часов разобрался, какие инструменты и расходники мне нужны, подносил, умница такой. Светку, ну, скорее терпел, хотя поглаживания от нее редкие, прямо скажем, принимал с царственным видом. Хороший, в общем, собак, и сильный, вполне со мной мог потягаться и в работе помогал, но сделал, благо несложно было, двухметровый домик из металла, обшитый утеплителем. Светка даже пару подушечек отжалила, на что псина о ее ноги потерся. Правда, что за непонятное электрополе поцарапавшего меня бандита окружало, мы так и не выяснили. Надо было, конечно, тело не в реку скидывать, но что уж сейчас, не до того было. В общем, пару дней мы разгребались, обустраивались по новой в мастерской, готовясь к грядущим холодам. Отопительная система обеспечивала сохранность станков, а никак не комфортную температуру для нас, особенно с учетом дыры причала, который тоже на зиму не помешает попрочнее заделать. И я разрывался между двумя нужными вещами. Всего три турели лазерной обороны, а они нужны и на будущем транспорте, и в мастерской. А то мертвый Мухин мертвым Мухиным, но уроды эти эйфорийные живут и здравствуют. Устроит нам какую-то пакость еще раз, с них станется. В общем, лазеры были нужны и там. В итоге поставил я в мастерской быстросъемные турели, заведя управление на простейшие ВМ. Прописал нас троих в свои, а если кто полезет, сам себе враг народа. Нечего к нам лезть. Но, естественно, это при ручной активации защитной системы срабатывало. Хотя, единственный тип, который к нам мог завалиться, потому что подмораживало, и лодочное хозяйство вставало на прикол, да лето, жадный Поликарпыч, слег. Сам я не в курсе, но собирающая слухи Света донесла, что длинновязый жадина как-то так неудачно споткнулся у себя дома, что сломался чуть ли не в шести местах. Чудом выжил, ну и ходить будет не раньше, чем через пару месяцев. Это если жадность свою победит и к медикам обратится. А если не победит, так до лета мы его несимпатичную физиономию и не увидим. За этими заботами, наконец, обеззаразилась первая партия оборудования в ИНО-обменнике. И вот тоже, беготня началась совершенно дурацкая. Но, надо. Понимаешь, Жора, так сложилось, что тебя в Столидаре знают. Именно тебя, уточнила она. А прекрасная девушка стального цвета, совсем незаметный товарищ, хмыкнул я. Нет, конечно, и прекрасный, и уникальный. Но именно в плане продажи, твое лицо нужно. Проще, быстрее, выгоднее, веско определила она. Лицо, не отдам, вздохнул я, потому что дел было до черта. Сам пойду. Заодно, кстати, пришла в голову немаловажная вещь. Бига вот с нами везде ходит, да и полезен в общем. И вообще мой пес, при этом, не совсем пес. Попытка его разок оставить в мастерской привела к тому, что он нас нагнал, стараясь казаться незаметным, уже через сотню метров. То есть, у нас в планах посещение очень небезопасных мест, и в плане живности неприятной и откровенно опасной, и в плане банального радиационного фона. А Бига будет стараться рядом держаться. Соответственно, ему защита нужна и от радиаций, и от зверья, да и от уродов, которых язык не повернется людьми назвать, тоже не помешает. В общем, бродил я, таскаемый Светкой, с глазами в кучку, планируя, рассчитывая и важно надувая щеки. Переговоры всякие она взяла на себя, за что я товарищу андроиду был искренне благодарен. И вот, на какой-то из дней, когда мы продали, кажется, партию автодокторов. Причем продали в торговом районе, противные и жадные немцы в медцентре на границе острова, с противными и жадными физиономиями, предлагали в 5 раз меньше жоп, чем честно-собственническая больничка в торговом квартале. Ну да ладно, продали и продали, но что-то я подустал. Есть хотелось, да и темно уже практически. И Бига тихонько подвывает, вторит руладом с Шктру. Светка на нас посмотрела, да и повела решительно к какому-то полуоткрытому кафе-не-кафе, закусочной-незакусочной. Ну что-то такое, в общем. Закупились мы там каким-то печевом с овощами в лаваше, довольно приятно пахнущим. Ну и укусил я, стал жевать довольно жесткое мясо, как перед глазами появляется надпись. Обнаружено следовое содержание фибриллярного белка, необходимого для химеризации ОПК. И чего-то мне как-то поплохело. Нет, то, что БАПК не стал забивающие половину поля зрения название этого фибриллярного белка выводить, забивая обзор, это он однозначный молодец. И ОПК, вещь хорошая, нужная, но, блин, я прекрасно помню, из чего, со слов этого бионического садиста, надо цедить эту пакость. Изговорить не хочу. Нечеловеческим усилием проглотил я предполагаемую пакость, ну, раз уж во рту, и стал судорожно метаться мыслями. Но толком у меня этого не вышло. «Жора, что с тобой?» — обеспокоенно поинтересовалась Света. «Все со мной», — отстраненно ответил я, немного встряхнулся и дополнил. «В порядке. Жора, не ври, а?» — попросила Света. «Фибробелок», — все так же отстраненно помахал я вредительским пичевом. «Для ОПК?» — поинтересовалась Светка, на что я кивнул. «Так это же замечательно, Жора. Не думаю, что-то я устал, Свет. Пойду я домой. Ну я доем тогда», — кивнула Света. «Ага». И потопал я в сложных и не очень приятных чувствах к мастерской. И Бига удивленно на меня смотрел, но шел рядом. Дошел я, значит, присел думу тяжкую думать. А через полчаса заявилась Светка, с какими-то здоровенными сумками. «Это я себе кое-что прикупила», — небрежно бросила Света, бросив сумки в уголок. «Жора, пойдем сексом займемся», — потянула она меня за руку, что в общем было, да нормально, хотя обычно с прелюдиями какими-нибудь, но и не всегда. «Ну а почему бы нет, от мыслей дурацких отвлечет, и вообще я не против». И потопал я за девушкой в нашу отгороженную спальню. Светка меня начала целовать, ну, как обычно, а через минуту я, распятый на нейлонобелковых канатах, с недоумением смотрел на подругу. «Жор, прости, но это ради твоего блага и ради будущего, за которое ты борешься», — торжественно заключила Света. «Света, а?» — чуть ли не со скрипом сжатых булок начал я понимать, что происходит. «Только не говори». «Не скажу». «Не надо». «Надо». «Ну дай хоть подготовиться», — взмолился я. «Нет, ну я подобный жуткий расклад, пусть умозрительно, но предполагал, но страшно и противно». Реально начала бить крупная дрожь, а Светка вытащила из злодейских сумок щупальце, мерзкое, лиловое, в присосках. Меня просто забило крупной дрожью, против воли. И тут Бига, недоуменно смотря на происходящее, сощурил глаза на Свете и, пусть и неуверенно, но начал рычать, поднимаясь на задние лапы. И тут до меня дошло, что если я себя хотя бы в общих чертах не возьму, быть беде. «Бига, все в порядке. Света, друг», — слабым голосом сказал я, сам сомневаясь, что носительница этого жуткого лилового щупальца — друг. Пес поводил ушами, недоуменно поводил глазами, но присел на пол, растерянно подвывая. А Света пошла ко мне, ровно сообщая: «Жора, закрой глаза, так будет проще», — на что я судорожно кивнул, закрывая глаза. И видеть в электрозрении, а не видеть эту жуткую гадость, и правда оказалось проще, хотя меня все равно била дрожь. «Проверь химанализатором, Жора». «Безопасно», — раздался Светкин голос. «Безбезопасно», — обреченно сообщил я. «Свет, можешь хм-хм-мм-мм. Кушай, Жора, надо. В общем, происходит жуткий кошмар. Меня бьет дрожь, выворачивает и крючит. Бига взрыкивает, дергается, приходится его словами одергивать. Бедолага чуть не плачет, подвывая на полу. Меня выворачивает наизнанку от омерзительной пакости, которую говорящая ровным и успокаивающим тоном Света в меня пихает. Нос шктру в эту мерзость вцепляется намертво, давя рвоту. В общем, Светка, видимо, хорошо, что не видел, режет мерзость на здоровые куски, которые я заглатываю, как удав, трясясь и дергаясь. Сил жевать эту дрянь никаких, но и сам понимаю, что надо. В общем, продолжался этот кошмар вечность, а то и две, но закончился. Светка озвучила все, я обессиленно обмяк на нейлонобелковых канатах, которыми это ну и помощница, и хулиганка одновременно связала. Бига же, убедившись, что я в порядке, просто помотав головой от всего этого, забился в свой домик, что понятно, тяжело было псу. А Светка, улыбаясь, озвучила: «Молодец, Жора, а теперь награда». Резко пришел в себя я, в общем, судя по физическим реакциям, да и общему состоянию, очень не против. «Свет, а развязать?» «Не надо, тебе понравится, я все сделаю, потом развяжу». И понравилось, нельзя не признать, и даже развязала, что было со Светкиной стороны очень мило, хотя, учитывая, что и как она делала, но все равно, хорошо, что развязала, и за эту пакость, спасибо, несмотря ни на что, думал я, засыпая, а проснулся я резко от стука, плеска, ругани, подвывания, дернулся, высунул физиономию из спальни и натурально обалдел, Светка, голая, ну, как и засыпали, гневно стоит, уперев одну руку в бок, заляпанная с ног до головы синей жидкой изоляцией, а во второй руке держит за шкирку бига, поджавшего лапы, склонившего на бок голову, выкатившего язык, светшего глаза на переносице. Нет, живого, но старающегося выглядеть мертвым. Жорочка. Практически прорычала Светка. Я сейчас с этой псиной что-то страшное сделаю. И потряхивает слабо подвывающим бига, а я просто не понимаю, что случилось, и что мне с этим случившимся делать-то. Глава 21. Грядущая поляна. Пытался я понять, а что, собственно, происходит, но ни черта у меня не выходило. Голая Светка, обляпанная жидкой изоляцией, потряхивающая притворяющимся мертвым, правда, тихонько подвывающим, бига, грозящая ему чем-то страшным. Причем, весь этот сюрреализм обращен вроде как ко мне. Ничего не понимаю. Свет, отпусти пса, начал было примиряющий я, но был перебит. Я этого паразита отпускать не собираюсь. Гневно потрясла Светка бига. Я же не сплю, Жора. Не каждую ночь сплю, в смысле. Ну да, я в курсе, признал я знакомство с этим фактом. И вот, лежу я с тобой в обнимку, думаю, продолжила Светка, тряся пса. И слышу этот, протянула она мне бига, шебуршит. Ну ладно, думаю, прогуляться пес захотел. С утра встала, тебе позавтракать приготовить. И вот, гневно указала она рукой на свою заляпанность. Так ты это не сама, удивился я. Жорочка, мне кажется, сейчас плохо будет не только псу, задумчиво, очень ласковым тоном произнесла Света. Так, погоди секунду, Свет, помотал я головой, ежедневный отсчет, нахер, мысленно рявкнул я, отсчет завершен, работает, однако, мимоходом порадовался я, и стал сопоставлять мной наблюдаемое и рассказанное Светой. Бига, наконец, произнес я, грозно уставившись на удерживаемого за шкирку Собакина, на что послышался жалобный скулеж. «Это ты заляпал Свету». Не поддался я жалости. Псина обмякла, повздыхала, даже слезу пустила. Но, жалобно взглянув на меня, мелко закивала. «Зачем ты это сделал?» Грозно поинтересовался я, на что собак лапой и мордой неуверенно указал на ту часть мастерской, где оставались нейлонобелковые канаты, которыми меня фиксировала Светка. И когда пичкала этой жутью, и когда потом, ты за меня заступился, поинтересовался я, на что последовали такие же мелкие кивки собака. Светка согнула руку, которой держала бига за шкирку, разворачивая его мордой к себе. Пес тут же склонил голову, выкатил язык и свел глаза на переносице, притворяясь мертвым. Я ему, потыкала потряхиваемым бига в моем направлении Светка, помогала, придурок мохнатый, почти как хозяин. Вот как мне теперь от этого очиститься я помогу, быстро вставил я. Оно за 5 минут ототрется без последствий и следов. И массаж сделаешь. Решила получить не только помощь, но и моральную компенсацию Света. Сделаю, не стал спорить я. Но перед оттиркой и массажем устроили разбор полетов. Что, как, откуда. И, выходило, что бига подготовил очень технически грамотную, а учитывая, что у него все же лапы, гениальную ловушку. При этом адресную, именно обидную, а не опасную и не слишком скрывался, ее готовя. То есть, косвенно предупреждал Свету, что ее ждет. Последовал тяжелый разговор, как мне, так и псу, да и не думаю, что Свете приятно было. Хотя оттер я ее растворителем быстро, да и массаж самоотверженно сделал, высказывая бига все, что я думаю о его безобразном поведении. Собак кивал столь интенсивно, что я даже стал опасаться за его хребет, все же собака. Хотя генный модификант, с возможностью к прямохождению, успокоил я сам себя. Знаешь, Свет, я тут подумал, уже в конце всей этой суеты озвучил я. И, думаю, во дворце спорта, когда я с хряком дрался, ну помнишь, я тебе про фигуру говорил, которую с края стадиона свиноты скинули. На что Светка кивнула. Бига же по стенам прекрасно карабкался. Это ты был, уточнил я, на что последовал кивок. И со свиной ногой с бантиком, небось, он, гостинец тебе принес, продолжила Света, вызвав у собаки на следующий кивок. И, Жор, ты больше ни о чем не подумал, «В смысле?» – уточнил недоумевающий я. «Да нет, ерунда, Жор. Показалось, не бери в голову», – отмахнулась Светка. Следующие несколько дней Бига целенаправленно подлизывался к Светке просто на показ. Ну и я за него заступался, в целом, забив на щупальца Стэй надругательство над собой. В принципе, Светка правильно поступила, если рассматривать ситуацию с точки зрения логики и без фобий. Опрощенному Бига Светка подарила пилу «Союз-10» на атомной батарее. Была облизана и восторжена облаяна, но вот мне досталось работы. Лапа рука Бига не слишком подходила под переделанную рукоять Союза. И броня, Бига и нам, и новый транспорт. Дел не в проворот, но и Светка и Бига помогали. Да и с жопами наладилось, хотя под все наши надобности их точно не хватит. Как выражается Шнипперсон, такие вам этого не продадут совсем, потому что такого в продаже за деньги совсем не бывает. А сделать, тут уже не хватит на станки, даже если они и продаются. А вот с результатом пичкания меня неважно чем, выходило неплохо. Добрая девушка и хороший товарищ Светлана Радужная с ощутимым переизбытком снабдила Шктру необходимым белком. И химеризация костяка началась, несколько повысив мой аппетит в целом. Хотя, конечно, не дотягивая до потребностей при работе в режиме аварийного возвышения. А я уже начал возиться с кузовом нашего транспорта. Металл, даже самые лучшие сплавы, стоили не сказать, чтобы очень дорого. Просто весили до черта, особенно под наши потребности. Но в этом случае выручал тот момент, что УАШ-СП-02 был все-таки армейской модификацией шасси. А значит, с учетом увеличенного количества гнезд для атомных батарей и вариабельности работы гибридной турбины, был способен тянуть неподъемную даже для УАШ-04 нагрузку. Правда, итоговая скорость нашего батискафа, потому что транспорт выходил по форме, овальный, но на вид, с земли, практически круглый, выходило километров 30 в час. Ну, полсотни с перегревом турбины выжать можно, но лучше не нужно. Она хоть и надежная, как и положено советской технике, но длительного пребывания в себе советского гражданина, без продолжительных ремонтных работ, не выдерживает даже она. Но при этом, черта с два всякие козлы, в прямом или переносном смысле, нам в транспорте навредят. Да и на ту же плазменную гранату можно, если не плевать, то и не сильно о ней беспокоиться. Композитная броня, слой теплоотводящей жидкости. В общем, хорошая машина получилась, недаром почти 3 недели на нее потратил. И Светка, и Бига мне в этом немного помогали, в меру сил рук и лап. А после, закупились еще одним комплектом Сталидарского ручного оружия, уже для Светы. Повозился с доводкой, ну и в целом оказался доволен. Вооружение у нас получалось вполне убедительное. Напоследок, перед нашим выездом за лазерами, оставался самый технически сложный момент, а именно, личная броня, в которой, кроме нас со Светой, нуждался и Бига, потому что покрышки в качестве брони не годились, подходили, как дополнительный защитный элемент, но не более. В идеале, нужны были скафандры закрытого типа, не мешающие движению, с высокой степенью защиты от радиационного поражения и от физического повреждения пулями. И, вдобавок, от температуры и химии тоже что-то нужно было срочно, прямо вчера. Слизняки и прочая пакость стопроцентно точит свои омерзительные ложноножки на честных комсомольцев. И на спутников их точит, хоть спутники предосудительно небдительны в этом плане. Но понятно, что все эти благие пожелания воплотить не получится. Если бы получилось, я бы со Служкой наголо уже прорубался бы к Нижневартовску. В итоге, нам со Светкой прикупили химзу, причем космотрудовскую, ну и стали крепить на нее композиты из биофибры, нейлонобелковой сетки подкладки и металлических пластин. Выглядело все это довольно кустарно, пока не прикупили у жадных немцев зеркальную краску. Пусть довольно хрупкая и не слишком надежная, но все же защита от луча. А маскировка так и так, если и понадобится, то ее поверх брони надевать, так что без разницы, на зеркально-блестящие латы, или грязно-пестрый композит. Бига соорудили примерно такую же конструкцию, хотя с псом пришлось повозиться и с переделкой комбинезона, и с приучением его к маске. Бига ведь явно поумнее обычной собаки, у меня вполне закрадываются мысли о полноценной разумности. Но вот на потерю нюха Бига реагировал очень нервно, как обычный испуганный пес, приходилось успокаивать. Все это закономерно приближало нас как к походу в окрестные мертвые города, так и пониманию, что нам там, собственно, нужно, как это ни забавно, то есть с защитными лазерами, все понятно, их надо, и надо минимум дюжину. Больше, лучше. По моим расчетам, наши запасы атомных батарей, оцеплять лазерные турели на и так с избытком нагруженные массой транспорта ходовые, никто не собирался, потянут до полусотни лазеров. Правда, это выходило избыточно, больше 30 башенок ставить некуда, ну и оставить лазеры без башенок, совсем бред. Нужна система наведения нашим лазерам, света, датчики, ЭВМ помощнее дисплея. Башенки и приводы я сам сделаю, это не слишком сложно, но вот наводить их должен надежный, лучше, красноармейский боевой вычислитель-наводчик. Вручную это просто невозможно, ни рук, ни реакции не хватит, даже в боевом форсаже. ЭВМ самой системы лазерной обороны предложила самое быстрое, простое и неверное решение Светка. Свет, она сыпется, Дюрер тебе в пример, напомнил я. И, кроме того, она дубовая совершенно, цель в зоне поражения, свой-чужой, указал я на ЭВМ у нас. Ты перепрограммировать ее надежно сможешь? Поинтересовался я. Надежно? Нет, признала, подумав, подруга. Не моя спецификация, программирование нам давали поверхностно, в общих чертах. И я толком не разбираюсь, сообщил я. Тоже что-то могу, что-то знаю. Но этого что-то явно недостаточно для управления лазерными турелями. Начнет этот ЭВМ контуженный палить во все стороны из-за сбоя. И даже в нас, и даже в Бига. Подытожил я, на что пес жалобно тявкнул. Так, выходит, наша цель, нетронутая красноармейская база, артиллерийская или ПВО, что-то такое, сделала Света логичный вывод. Подойдут ракетные войска, расположение осназа хотя нет, в осназовские и десантные лучше не соваться, остановил я сам себя. И в ракетные с ПВО соваться стоит с большой осторожностью. Объекты режима повышенной безопасности, поняла Света, указывая на мое плечо с идентификатором. Угу, подтвердил я, лейтенантский доступ, хорошо, но на орбит без дополнительных документов он не сработает. Не говоря о том, что ЭВМ систем защиты могли протухнуть, задумался я. Жора, а, протянула Света, а когда я вынырнула из глубин размышлений, веско произнесла, ты не о том, точнее о том, но не в том порядке думаешь. До этих частей нужно добраться, 3 лазерника и 2 рельсы, с некоторой, вполне заслуженной гордостью дополнил я. Пусть рельсы, но все равно, мы до сих пор не знаем достоверно, что творится в тайге. Рассказы с чужих слов и то, что видели сами. А города, только ли радиация там, а что, ну, кроме гадких слизней и кислотных тараканов, передернулся я. Свет, мне вот козлов и скалопендр хватит, знаешь, какие они сволочи. Первые, знаю, а вторых, догадываюсь. Но перед отъездом надо собрать больше данных. И я свои возможности исчерпала. Ошарашила меня Света. Что, не говорят, изумился я, говорят, но с чужих слов, Жора, до членов караванного отряда Столидара, который объезжает города, не добраться, начало загибать пальцы Света. Охранники периметра говорят о том, что видели, животных, выходящих и атакующих периметр, таких мало и, тупые, как пробка, да, а все остальное, слухи. Ага, хмыкнул я, вспомнив, как тот жулик, рассказывающий байки о городе, полном союз приборовского и космотиховского оборудования, кишащим роботами империалистов. Самое смешное, хмыкнула Светка, что местные могли и поверить, забыли, со временем, периметр не покидают. Кстати, теоретически, маломобильные роботы могут и быть, и склады техники, поднял бровь памятливый я. Конечно, нет, усмехнулась Светка, склады, заводы и инфраструктуру они рушили в первую очередь. Так, ладно, я тебя услышал, Свет, но не понимаю, ты говоришь, что надо узнать, не спорю, будет очень не лишним, и ты же говоришь, что источников доступной информации нет, мне доступной информации нет, Жора, в ряд мест просто не пускают андроидов, в ряде, не говорят с женщиной, шовинисты какие сволочные, осудил я гадов, а делать-то что предлагаешь, смотри, Георгий Свинобой, пафосно начало Света, засмеявшись при виде моей кислой физиономии. Ну прости, прости, Жора, но вот если ты пригласишь наемников с зимующих кораблей, так они ничего, кроме реки и, вроде бы, пиратов там каких-то, не знают, озадачился я. Не совсем так, Жора. После чего Света рассказала такую вещь. В большинстве своем корабельные наемники-охранники, и вправду речные души, ничего, кроме реки, не знают, сталкиваются с пиратами и прочее подобное. Но, не все, есть именно торговцы, у которых речной маршрут не от порта к порту, а закупка и продажа товаров в прилегающих к Печоре поселениях. Ключевое слово «прилегающих» – подчас до полусотни километров от реки. В окрестностях именно Столидара они, конечно, не бывали, но с окрестной природой и обстановкой знакомы уж явно лучше жуликов, рассказывающих сказки. Проблема в том, что обычно эти деятели состоят в некоем кооперативе с непосредственно торговцем-капитаном судна, то есть артели – совместные владельцы, что в общем, понятно, поскольку они немало рискуют на постоянной основе. И найти таких именно в Столидаре сложно, поскольку те немногие суда, которые не успели отойти от этого города, до ледостава держат экипаж у себя, то есть в борделе и прочие интересные места отлучаются, но Светка озвучила мне несколько предложений от этих хамов, за поговорить. Как-то у меня кулаки зачесались, жало почти непроизвольно выскочило, да и Бига припал к земле, став тихо порыкивать, озираясь и всматриваясь в меня, всем видом уточняя, где враги. Чувствует, псина, улыбнулся я Собакину, сделав успокаивающий жест, да и сам успокаиваясь. Ты, надеюсь, этих хамов достаточно далеко послала, уточнил я. Как бы не слишком, фыркнула Светка, тут же пояснив. Информацию-то не получила, Жора, и предложила Света такой план. Я, весь из себя Георгий Свинобой, тьфу на эту кличку противную, личность известная, мордасом с головида мелькавшая, а уж фото меня на фоне хряка, вот фиг знает, кто фоткал, я и не заметил, реально нередко встречается. Короче говоря, весь из себя такой популярный и известный, почти как артист гостелерадио, Жора приглашает наемников трех застрявших в Столидаре речных калош на совместный выпить, ну и рассказы друг друга послушать. Думаешь, придут? Задумался я. Уверена, Жора, делать им толком нечего, на кораблях они сидят из соображений безопасности, только чужим девушкам хамские предложения делают. Отметил я нехорошее поведение этих хамов. Ну, контингент такой, что поделать. Ты не волнуйся, Жор, я так далеко послала, что он минуты три только соображал, куда, хихикнула хулиганка. Это правильно, одобрил я. В общем, уверена, что придут. По жопам выйдет немало, в плане там места, еда и выпивка. Но у нас сейчас с ними проблем нет, а информация и вправду лишней не будет, заключил я. Давай попробуем, Свет. И попробовали. Договорились с Шнипперсоном, арендовали таки покушать на вечер целиком. И направился я к стоящим в незамерзающей гавани речным, да. Калошами их и не назовешь, признал я. Вообще, они напоминали каперы, как в книжках про корсаров. Грузовоенные корабли, вместительные трюмы и масса боевых надстроек. Из металла, конечно, а не дерева, как в книжках, но смысл тот же. А вот с приглашением вышло вполне удачно. Капитаны нахрен меня не посылали, выслушали, позвали главных наемников, переговорили и посулили быть. Два капитана из трех даже уточнили, не против ли я, если они с офицерами присоединятся. Ну а я против не был, тоже, может, что-то полезное знают, а жопы уже уплачены, да и скволыжничать не люблю и смысла не вижу. Глава 22. Минусы плюрализма. Посиделки у Шнипперсона таки вышли вполне продуктивными. Пришло человек 20, наемники и офицеры с капитанами пары судов. Командир одного из отрядов даже перед Светкой извинился за неприличные предложения, чем удивил как меня, так и, по-моему, ее. Что интересно, Бига, в первый раз после Светки, опознали как тамбовского волка. Степан Дмитриевич, капитан одного из кораблей, дядька Биолет на 60, с опаской поглядывал на пса. Так-то народ на Бига внимания особо не обращал. У народа собаки были, хоть и не часто. Это тамбовский волк у вас, Свинобой? Поинтересовался он. Он самый, не стал запираться я. Вы поаккуратнее с ним, молодой человек, приглядывайте. Приглядываю, конечно. Да Бига пес хороший, что он мне сделает? Вам, ничего, а вот окружающим. Ну да, шуточки у него не самые остроумные, признал я, вспоминая заляпанную изолятором Светку. Но я приглядываю. Шуточки, да, рассеянно произнес Дмитрич. Приглядывайте, и хорошо. Занятный дядька, три четверти века бороздящий Печору и окрестности. По-моему, не торгаш-единоличник, а, скорее, исследователь-путешественник, потому что с жопами у дядьки было так хорошо, что мог он с командой лечь на пузо и лежать, ничего не делать. Занятие дурацкое и неинтересное, но дураки всякие к нему как к вершине жизни стремятся. И от него и его команды мы наиболее большой объем информации почерпнули. Достоверный, в смысле, так-то все трындели, но Светка рассказы проверяла, а в части «Я бы даже пьяный» от генерального секретаря партии, и то бы не поверил. Сказки натуральные, байки рыбачьи, не знаю, как еще назвать. В общем, как определились мы со Светкой уже после посиделок, выходила в регионе такая картина. Основную опасность зимой на дорогах представляют козлы и медведи. Судя по описанию, такие же перекореженные, здоровенные мутанты, как мне встретился в ельнике. Это само по себе неприятно, но в общем-то, вроде и терпимо, если бы не радиоактивные области и скалопендры. Причем, Дмитриевич, первый из нами встреченных, смог объяснить, как эти гигантские сволочи вообще могут функционировать зимой. Ионизация, Георгий, сюрпая литровой кружкой с адмиральским чаем, вещал он. Метаболизм этих мутантов изменился, теперь им не нужно солнце, они греются в лучах жесткого излучения, поэтично описал Дмитрич. И в радиоактивных зонах они именно поэтому, протянула Света. Именно так, Светлана. Ну и характеристики этих тварей озвучил как он, так и прочие. Живучие, быстрые, а главное, их противным челюстям поддается даже танковая броня. Не мгновенно, но все же. А вот далее начиналось интересное, отчего даже рассказы давешнего жулика про маусов кажутся ну более правдоподобными, что ли. Города в округе Печор имели, в отличие от центрального региона Союза, массу складов роботизированной техники. То есть, куча всяких разработок, удачных и не очень, о которых я только читал, ложились на склады длительного хранения. Во время активных боевых действий с роботами империалистов даже частично участвовали в боях. Красноармейцы прорывались в радиоактивные зоны с расположениями, отдавая приказ. Ну а потом, красноармейцев не осталось. Часть роботов как охраняла расположение и город, так и охраняет. И вышла ситуевина, что когда фон на месте городов упал достаточно для того, чтобы люди могли туда наведаться, красноармейцев уже не осталось, да и мозгами роботы протекли. И она обменники, защита, но 200 лет. В общем, вокруг городов, судя по описаниям, вечная война между скалопендрами и роботами, и людям между ними лучше не вставать. В общем, похуже помп, невесело прикинул я, но хоть понятно, с чем столкнемся. Ну и про города ближе к Сибири, да даже в самой, к моему удивлению, рассказали. Хотя удивление было только первое время. Обеспеченность Дмитрича как раз с того похода за Урал и пошла. Вывез он тогда промышленные лазеры для резки. Я хоть понял, откуда в Столидре и округе столько лазерников, все же слишком много, и немчура хоть с оптикой работает, но кристаллы-то пусть и растут, но не на деревьях. Хотя черт знает, что по теперешним временам на деревьях может расти, но не в округе, точно. Так вот, в Сибири были захваченные роботами империалистов поселения, не разрушенные, а использующиеся ими как базы. Выбирались они оттуда или нет, никто не знал. Но были этакие укрепрайны, смертельные для любого, оказавшегося в округе. В общем, информации, масса, части с которой на будущее. А главное, примерно понятно, с чем мы в нашем походе за лазерами столкнемся. Правда, непонятно, что в защищаемых роботами городах. Фон-то спал, так что мерзость и пакость в самом городе могла завестись совершенно лютая, и быть прикрываемой роботами так, что о ней никто ничего не знает. И не забудь про энергоконвертер, Жора, напомнила Света. Помню, кивнул я, хотя я думал прикидывал, Свет, подняться на орбиту мы сможем и без него. Один раз, задумчиво протянул я, но точно поднимемся, обмотка сгорит к черту, но на один подъем ее хватит, и останемся на орбите навсегда, скептически подняла бровь Света. Нет, конечно, в Нетранске этих конвертеров на складах до черта, да и сделать что-то эквивалентное можно, цеха есть, если бы не те жердяи дурацкие, и лифт бы починил, и уже делом бы занимался. Еще скажи, что жалеешь, уперла руки в боки Светка. Нет, конечно, горячо заверил я, конечно, отважный комсомолец, но недостаточно отважный, чтоб женщине такое говорить. Но если все настолько просто, зачем его вообще искать, Жора? Во-первых, так, надежнее. А во-вторых, Свет, я не знаю, что творится в Нижневартовске. Совсем не знаю, и никто не знает. При этом, продовольствие на орбиту идет. 200 лет, задумалась подруга. Да, тут и вправду, не знаешь, что и думать. Все, что угодно, может быть. Во-во, покивал я. Так что ВОЧ-18 очень не помешает, спокойнее будет, ну и шансы добраться до лифта в самом Нижневартовске повыше будут. Закончили мы узнанное обсуждать, Я на стук в мастерскую направился. Это нам очередной курьер из магазина металла доставил. Принял, рассчитался, ну и прежде, чем оттащить тележку в мастерскую, огляделся. Очень симпатично было в темноте, особенно с холодами. Казалось, что северное сияние сияет почти на голове, да и звезды видно. Полюбовался я, и тут отвлекся. Идут, понимаешь, наемники-охранники торгового района. Я поморщился, ну злой я на этих раздолбаев, халтурщиков и вообще сволочей, после нападения на нас. Думал уже телегу с полосами металла в мастерскую оттягать, как вдруг весь марширующий десяток наемников проваливается под землю, с разными громкими звуками, в основном, матерного характера. Правда, тут же до меня дошло, что не под землю, а под металлическую мостовую, стоящую на крепих. Мы, как бы, над Печорой, а не на земле. И потопал я, с интересом, к месту, где эти провалились. Ну, интересно, а судя по многочисленным звукам, матерным, с ними все в порядке. Только с культурой беда, ну кто так однообразно матерится-то? Подошел, заглянул. Целый сегмент настила шмякнулся на лед Печоры. Даже не пробил его, и теперь эти наемники на нем копошатся, руками-ногами сучат и матерятся. А сегмент, пригляделся я к краю ХМ, странно, вроде и не должен был падать. Конструкционный просчет, наверное. Позвать кого, напоследок уточнил я у бредущих внизу по льду наемников. Ну не люблю, это, конечно, да, и козлы они, но помощь в разумных пределах просто нужна. Спасибо, не надо, ответили снизу. Ну-у-у, отвечали четверть минуты, и слов было несколько больше. Но я даже обижаться не стал, меня почти не материли, в основном, несправедливость и подлость окружающего мира. Так что не надо, и не надо, вернулся я к телеге и затащил ее в мастерскую. И, прежде чем своими делами заняться, облазил настил под мастерской. Никакого желания из-за каких-то криворуких конструкторов на дне зимней реки ночевать у меня нет. Но у нас все было в порядке. Более того, мастерская вообще была смонтирована на опоре. Да и вообще, я так и не понял толком, а с чего настил-то провалился. Впрочем, черт с ним, своих дел хватает, махнул рукой на бракоделов прошлого. В общем, транспорт делать мы закончили. Установили пару курсовых рельсовых разгонников. Не совсем. Конечно, курсовых, в пределах градусов 15 приводы позволяли стволами шевелить, но не больше. Уж больно длинными они вышли, а короче, никак. Тройку лазерных башенок, пока на ручном управлении. Ну и более-менее интерьер внутренний обустроили. Условия, конечно, спартанские. Но печка есть, атмосфера замкнутая. Уж по окрестным городам поездить, точно хватит. Правда, стоял вопрос названия нашего транспорта. Вот я хотел по-нашему назвать транспорт, броневик Потемкин. Но Светка выдала. Это, танк, тыкала она пальцем в металлический борт. И вездеход, значит это, вездетанк. Дурацкое какое-то название, не дурацкое. Помимо этого весомого аргумента, с которым я, пусть и с трудом, но мог бы потягаться, за вездетанк пролаял Бига. Предатель мохнатый, но бороться на два фронта разумный я не стал. Смирившись с этим оскалом плюрализма, в самом прямом смысле слова, между прочим, броня у нас уже была готова, даже опробовали в окрестностях Столидара, вполне неплохо вышло. Бига же со своей переделанной вибропилой освоился на радость быстро, обращался вполне умело. В общем, практически все было готово к походу за лазерами и энергоконвертерами, и даже полимерами, не помешали бы некоторые сорта для внутреннего обустройства вездетанка, да и экранирование рельсовых разгонников. Все было готово, за исключением одного вопроса. А ехать-то куда? То есть, примерно картину за защитным периметром мы представляем. Даже лучше, чем примерно. Но вот куда конкретно ехать-то? А то пробьемся сквозь скалопендры прочих козлов, роботов поехавших и прочую пакость. И получим, ну я не знаю, какую-нибудь крусату, косметическое рекреационное универсальное сиденье автоматическое. Светка, может и не откажется, хотя ей оно и не нужно особо, и так хороша, но к цели эта крусата нас совершенно не приблизит. Так что обратились мы к шнип-персону, как-таки знающему многих замечательных людей типу, на тему, а есть ли какой-нибудь историк-картограф, ну или еще кто-то такой в Столидаре. Потому что наши знания об окрестностях заключались разве что в знании, что эти окрестности есть, и название основных населенных пунктов. «Таки могу вам сказать за Элмира Штольца», подумав после нашего вопроса, озвучил Сруль. «Очень знающий в истории округи человек, буквально архивариус, от всего сердца вам скажу, причем за даром, цените.